Еще одним сюрпризом было то, что Джеки решила отозвать свое заявление. Так вот запросто. Проанализировав ситуацию, прав я был или нет, но я подумал, что таким способом Джеки просто решила связаться со мной. Это подтвердилось и ее предложением пойти куда-нибудь поговорить. Замечательно. Она, похоже, знает, где я живу, как будто следила за мной, и это свидетельствует о том, что она знает. Я сдал тест. Но она ничего об этом не говорит. Что ж, может, ей не хочется признавать мой успех. Она ведь никогда не верила, что у меня получится добиться этого, не имея диплома колледжа. Возможно, она проецировала на меня собственную неуверенность в себе, или ей говорили, что она упустила свою мечту, в то время как я осуществляю свою. Как бы там ни было, она, конечно, не поздравляет меня с тем, что я получила лицензию и эту работу. Но у нее есть что-то, чего нет у меня, наш сын. Ах да, у нее еще мои вещи. Не то чтобы мне много было нужно сейчас, когда у меня только временное жилье, и ситуация вряд ли изменится в обозримом будущем. Мое решение не становиться частью клана Купера изначально не было самым разумным. Мои комиссионные теперь составляют около $1200, хотя я мог бы зарабатывать больше, если бы согласился помочь Энди с более крупными сделками, по которым он получал бы проценты, за что отдавал мне более мелкие сделки. Но мне хотелось заключать и крупные, и мелкие сделки для себя, хотя у меня не было гарантии, что они вообще будут. Это был мой выбор. У меня был выше потолок, но почти не было пола. Я начал эту игру в цифры сознательно. Я знал, что энное количество звонков равнялось энному количеству потенциальных клиентов, что равнялось энному количеству сделок, что, в свою очередь, равнялось валовой сумме комиссионных или долларов, идущих в мой карман. 200 телефонных звонков давали мне в среднем 10 первичных клиентов, половина из которых становилась постоянными покупателями, откуда и шел мой основной доход. Работая в одиночку, я был сам себе конвейер. Крутился, набирал телефонные номера, улыбался. У меня получалось так хорошо, что некоторые более опытные брокеры намекали мне на то, чтобы сотрудничать с ними, чтобы помочь им увеличить количество сделок. Каждый раз, когда мне это предлагали, я был благодарен, но обычно отвечал: «Нет, я не думаю, что смогу с вами работать. Я пытаюсь создать собственную клиентскую базу. Но все равно спасибо за предложение». За хорошую работу меня почти постоянно выбирали брокером дня. Сначала это казалось большой честью, шагом вперед. Брокер дня получал всех клиентов, которые приходили с улицы и не имели собственного брокера или счета в фирме. Обычно клиенты с улицы искали конкретную информацию или менее представление о том, что они хотели бы приобрести. В Сан-Франциско, где еще недавно правили свободная любовь и мир, российские предрассудки в 82-м году все еще были сильны. И вскоре стало ясно, что эти новые клиенты не ожидали увидеть негра в роли биржевого брокера. Это добавило сложности в мою работу. Но я вел себя, как ни в чем не бывало, и предлагал всестороннюю помощь. «Как вы поживаете? Я так понимаю, что вы хотите приобрести ценные бумаги Национальной государственной ипотечной ассоциации». И мы переходили к деталям. Или: «Вы хотите сделать накопление для ваших внуков?» «Да, я могу вам предложить несколько вариантов». Несколько